Он говорил с обычным своим смирением, однако в его словах чувствовалась неожиданная сила. И она поняла, что для него это не игра, не спектакль, столь неуместный в данный момент, что говорит он совершенно серьезно. Он ведь действительно бросит свой магазин, поедет за ней в Париж, а потом и в имение, когда она туда отправится. «Вы с ума сошли!» — в бешенстве проговорила она, садясь на траве и нисколько не заботясь о том, как она выглядит и в порядке ли у нее волосы. «Как только я отсюда уеду, я уже не буду свободна. Я никак и никогда не смогу с вами встречаться. Это было бы слишком опасно. Все может открыться. Вы отдаете себе отчет, какое я занимаю положение? И что со мною будет, если узнают?» Он утвердительно кивнул головой. Лицо его было печально, но в то же время хранило решительное выражение. «Я все это обдумал», — отозвался он. «Но вы же знаете, я очень осмотрителен. Вам никогда не придется тревожиться на этот счет. Мне подумалось, что, может быть, я мог бы получить какое-нибудь место в вашем доме, скажем, лакея. То, что пострадает мое достоинство, не играет для меня никакой роли. Я человек не гордый, а наша жизнь могла бы при этом идти примерно так же, как сейчас. Господин маркиз, ваш супруг, верно, человек занятой, днем часто отсутствует, а дети гуляют со своей англичанкой. Как видите, все очень просто, надо только решиться». Маркиза была настолько потрясена, что не могла вымолвить ни слова. Нельзя себе представить ничего более ужасного, более губительного и позорного, чем его пребывание в доме в качестве лакея, не говоря уже о его хромоте. Ее бросило в дрожь, когда она представила себе, как он ковыляет вокруг стола в их громадной столовой, какие муки она будет испытывать при мысли о том, что он находится здесь, в доме, что он ждет, когда она поднимется после обеда к себе в комнату, а потом робкий стук в дверь, приглушенный шепот. Как низко нужно пасть, чтобы терпеть это существо, другого слова и не придумаешь, у себя в доме. Знать, что он все время чего-то ждет, на что-то надеется. «Боюсь, что ваши предложения абсолютно неприемлемы», — твердо сказала она. «И не только ваше пребывание в доме в качестве слуги, но и то, что мы вообще сможем встречаться после моего возвращения домой. Здравый смысл вам должен это подсказать. Наши встречи были приятны, однако срок моего пребывания здесь подходит к концу. Через несколько дней за мной и детьми приедет мой муж, он отвезет нас домой, и все будет кончено». Маркиза встала, как бы подчеркивая окончательность принятого решения. Отряхнула смятое платье, пригладила волосы, попудрила нос и, протянув руку за сумочкой, стала искать там бумажник. Она достала несколько купюр по 10 000 франков. «Это для вашего магазина», — сказала она. «Может быть, нужно что-то отремонтировать, усовершенствовать. И купите что-нибудь вашей сестре. А главное, помните, я всегда буду вспоминать о вас с нежностью». Взглянув на него, она с ужасом увидела, что он бледен, как полотно. Губы его судорожно двигались. Он поднялся на ноги. «Нет, нет», — говорил он, — «я никогда их не возьму. Это дурно, жестоко. Как вы могли об этом подумать? Он вдруг заплакал, закрыв лицо руками. Все тело его содрогалось от рыданий. Маркиза стояла и смотрела на него в полной беспомощности. Она не знала, уйти ли ей или остаться. Он так отчаянно рыдал, что она опасалась истерического припадка и не знала, к чему это может привести. Ей было жаль его, безумно жаль. Но еще больше она жалела себя, ибо сейчас, когда они расставались, он предстал перед ней в таком смешном, нелепом виде. Мужчина, который не может совладать со своими чувствами, всегда жалок. Даже эта поляна среди папоротников, которая прежде казалась такой уютной и ласковой, приобрела какой-то грязный, постыдный вид. Там валялась его рубашка, зацепившись за стебли папоротника. Можно было подумать, что эта прачка разложила на солнце старое белье для просушки. Рядом лежали галстук и дешевая фетровая шляпа. Для полноты картины не хватало только апельсиновых корок и серебряных оберток от шоколада. «Прекратите немедленно», — сказала она вдруг, придя в ярость. «Возьмите себя в руки, ради бога». Рыдания прекратились. Он отнял руки от залитого слезами лица и смотрел на нее весь дрожа, глазами полными муки. «Я в вас ошибся», — сказал он. «Теперь я знаю, кто вы такая на самом деле. Вы дурная женщина. Вы губите ни в чем не повинных людей, таких как я. Я все расскажу вашему мужу». Маркиза ничего не сказала. Он просто сошел с ума. Он не в себе. «Да-да», — продолжал фотограф, все еще всхлипывая, — «именно это я и сделаю, как только ваш муж приедет за вами. Я все ему расскажу. Покажу фотографии, которые были сделаны здесь, на этой поляне. У него не останется никаких сомнений в том, что вы ему не верны, что вы испорченная женщина. И он мне поверит, не может не поверить. Неважно, что он после этого сделает со мной. Невозможно страдать больше, чем я страдаю сейчас. А вот ваша жизнь, она будет кончена. Это я вам обещаю. Узнает ваш муж, узнает английская мисс, хозяин отеля. Я всем расскажу, как вы здесь проводили время». Он потянулся за своей курткой, накинул на плечо ремешок от фотоаппарата, и маркизу охватила паника. Сердце заколотилось, перехватило горло. Он ведь и в самом деле выполнит свои угрозы. Будет торчать в отеле, в холле, возле конторки портье, дожидаясь, когда приедет Эдуар. «Послушайте меня», — начала она. «Мы с вами что-нибудь придумаем. Может быть, удастся что-то устроить». Но он не обращал на нее никакого внимания. Его бледное лицо выражало решимость. Он нагнулся, чтобы подобрать свою палку, которая лежала у края скалы. И в этот момент, в самой глубине ее души, возникло ужасное, непреодолимое желание. Оно захлестнуло все ее существо. Из него родился импульс, с которым она уже не могла совладать. Она подалась вперед, вытянула руки и подтолкнула это склоненное, неустойчивое тело. Фотограф не проронил ни звука. Рухнул вниз и исчез. Маркиза бессильно опустилась на колени. Она не шевелилась. Она ждала. Чувствовала, что пот заливает ей лицо, стекает по шее, струится по всему телу. Ладони тоже были мокрые. Она ждала, стоя на коленях на поляне, и, наконец, немного остынув, достала платок и вытерла мокрый лоб, лицо и руки. Потом ей вдруг стало холодно, она начала дрожать. Она встала и почувствовала, что ноги держат, не подгибаются, как она опасалась. Огляделась вокруг поверх папоротника, никого не было видно. Как обычно, она была одна на всем мысу. Минут через пять она заставила себя подойти к краю обрыва и заглянуть вниз. Было время прилива. Море спокойно плескалось у основания утеса. Оно вскипало, заливало прибрежные камни, потом отступало и вновь кидалось на утес. На скале тела не было видно. Да это было и невозможно. Скала уходила в море почти отвесно. Не было видно его и в воде. Если бы он всплыл на гладкой поверхности спокойного моря, это сразу было бы заметно. Упав в воду, он, очевидно, сразу же пошел ко дну. Маркиза отвернулась и стала собирать свои вещи. Она попыталась расправить примятый папоротник, чтобы скрыть следы их посещений. Однако тайником пользовались слишком долго, и вернуть ему прежний девственный вид было невозможно. Впрочем, может быть, это и не имеет значения. Может, сочтут это вполне естественным. Люди часто приходят сюда на мыс посидеть на покое. Вдруг у нее задрожали колени, и ей пришлось сесть на землю. Она подождала несколько минут, потом взглянула на часы. Она понимала, что важно запомнить время, это могло пригодиться. Самое начало четвертого. Если ее спросят, она может сказать: «Да, я была на мысе в половине четвертого, но ничего не слышала». То, что она скажет, будет правдой. Лгать ей не придется. Она скажет правду. Она вспомнила, что сегодня, слава богу, не забыла положить в сумочку зеркальце. Достала его и со страхом взглянула на свое лицо, белое как мел, покрытое пятнами, чужое лицо. Она тщательно напудрилась. Никакого впечатления. Мисс Клей сразу почует неладное. Попробовала слегка нарумянить щеки, но румяна резко выступали на бледной коже, словно красные кружки на щеках у клоуна. «Единственное, что можно сделать, — подумала она, — это пойти и выкупаться в море. Купальник можно надеть в кабине на пляже. Тогда, если я вернусь в отель с мокрыми волосами и влажным лицом, это будет выглядеть естественно. Я просто выкупалась. И это тоже не будет ложью». Она пошла в обратный путь вдоль обрыва, чувствуя слабость в ногах, словно много дней провела в постели, и когда, наконец, дошла до пляжа, то так дрожала, что боялась, вот-вот упадет. Больше всего на свете ей хотелось лечь в кровать в своей комнате в отеле, закрыть ставни, даже окна, и спрятаться, укрыться от всех в темноте. Но нужно заставить себя сыграть роль до конца. Так, как было задумано. Маркиза зашла в кабину и разделась. Сиеста подходила к концу, и на пляже уже были люди, кто-то читал, другие просто дремали на солнце. Она скинула свои туфли на веревочной подошве, натянула шапочку и вошла в воду. Плавая в спокойном теплом море, она пыталась себе представить, кто на пляже обратил на нее внимание, наблюдал за ней, а потом может сказать: «Разве вы не помните, мы же видели, как часа в 4 одна женщина пришла на пляж со стороны мыса?» Она сильно замерзла, однако продолжала плавать, взад вперед, напряженно двигая руками, как вдруг увидела, как мальчуган, игравший с собакой, указал на какую-то точку вдалеке, и пес с отчаянным лаем бросился к этой точке. Скорее всего, это была доска. Маркизу охватил безумный, тошнотворный страх, от которого она чуть не потеряла сознание, и она выбралась на песок, с трудом добрела до кабины и легла там на деревянном полу, закрыв лицо руками. Она подумала, что если бы она оставалась в воде, то непременно заплыла бы подальше и вдруг коснулась бы ногой его тела. Его вполне могло отнести к пляжу. Через 5 дней должен был приехать на автомобиле маркиз, забрать жену и детей с гувернанткой и отвезти их домой. Маркиза заказала телефонный разговор с Шато, богатый аристократический дом в сельской местности, и спросила мужа, не может ли он приехать пораньше. — Да, погода все еще держится, — сказала она, — но ей что-то надоел этот городишко. Здесь слишком много народа, шумно, да и кухня оставляет желать много лучшего. Все тут ей противило. Так хочется оказаться снова дома, — говорила она мужу. Она соскучилась без своих вещей. И в саду сейчас, наверное, так красиво. Маркиз выразил сожаление по поводу того, что она так скучает, но все-таки ей придется потерпеть 3 денька. У него все время рассчитано, и он никак не может приехать раньше. Тем более, что надо будет заехать в Париж, там у него деловое свидание. Обещает быть у нее в 4 утром, и после обеда они двинутся в обратный путь. «Я надеялся, — сказал он, — что вам захочется провести там со мною конец недели, чтобы я тоже мог раз-другой окунуться в море. Ведь номер остается за нами до понедельника, разве не так?» «Нет-нет, она уже сказала хозяину, что в 4 они уезжают, и он уже сдал их апартаменты кому-то другому. Здесь такая масса народа, что, право же, все очарование этого местечка пропало», — уверяла она мужа. «А в выходные дни просто невыносимо. Эдуару совсем не понравится. Пожалуйста. Пусть он постарается приехать в 4 с утра, так, чтобы можно было пораньше пообедать и сразу ехать». Маркиза повесила трубку и вышла на балкон. Она сидела в шезлонге и делала вид, что читает, но на самом деле прислушивалась, ожидая, что послышатся шаги, а потом в комнате зазвонит телефон, это будет хозяин. Он станет страшно извиняться и попросит ее спуститься вниз в контору. Дело, видите ли, очень деликатное, но к нему тут пришли из полиции. Они почему-то считают, что госпожа маркиза может им помочь. Телефон не звонил, и голосов тоже не было. Жизнь шла своим привычным путем. Долгие часы складывались в нескончаемый день. Обед на террасе. Суетливые угодливые официанты, привычные лица за столиками или напротив, новые люди, болтовня детей и нотации мисс Клей, которая учит их манерам. И все это время маркиза ждет, прислушивается. Она заставляла себя есть, но это было трудно. Ей казалось, что она жует опилки. После обеда она поднималась к себе и, пока дети отдыхали, сидела в шезлонге на балконе. Потом все спускались на террасу к чаю, но когда наступало время второго купания и дети отправлялись на пляж, она оставалась в отеле. «Она немного простудилась», — объясняла она мисс Клей. «Ей не хочется лезть в воду». И она по-прежнему сидела у себя на балконе и читала книгу. Ночью, закрывая глаза и пытаясь уснуть, она снова ощущала под руками его плечи. Снова чувствовала, как его склоненное тело подалось и рухнуло вниз, когда она его толкнула. Как легко он упал и скрылся из виду. Вот был здесь, а через секунду — пустота. И ни малейшего движения, ни единого звука. Днем она подолгу смотрела на утес, пытаясь разглядеть, нет ли там какого движения, не ходят ли люди. Кажется, это называется полицейский патруль. Но утес безмятежно поблескивал под палящим солнцем. В папоротниках никого не было. Два раза мисс Клей предлагала отправиться в город и пройтись по магазинам, но маркиза каждый раз находила какие-то отговорки. «Там всегда такая толкотня, — говорила она, — и так жарко. Это совсем не полезно детям. В саду возле отеля гораздо приятнее. Там есть такая прекрасная тенистая лужайка, где всегда тихо и спокойно». Сама она не выходила из отеля. При мысли о пляже у нее сразу же появлялась боль в желудке и тошнота. Гулять она тоже не ходила. «Пройдет эта досадная простуда, — говорила она мисс Клей, — и опять все будет хорошо». Она все сидела на балконе, перелистывая страницы журнала, который читала уже десятки раз. Наутро, третьего дня, перед самым обедом, девочки прибежали на балкон, размахивая флажками-вертушками. «Посмотрите, мама, — кричала Эллен, — у меня красный, а у Селесты синий. После чая мы будем строить башни на пляже, а флажки воткнем сверху». «А где вы их взяли? — спросила маркиза. — На площади, — ответили девочки. «Сегодня утром мы ходили в город, вместо того, чтобы играть в саду. Мисс Клей хотела получить свои фотографии. Они сегодня должны были быть готовы». Маркиза сидела, не шевелясь. Она была в состоянии шока. «Бегите в свою комнату», — наконец проговорила она. «Приведите себя в порядок перед обедом». Она слышала, как дети болтали с гувернанткой в ванной. Через минуту мисс Клей вышла на балкон. Она плотно прикрыла за собой дверь. Маркиза заставила себя посмотреть на вошедшую гувернантку. Длинное, несколько глуповатое лицо мисс Клей было серьезно и взволнованно. «Случилась ужасная вещь», — сказала она. «Я не хотела говорить при детях. Я уверена, вы будете очень расстроены. Бедный мсье Поль». «Мсье Поль?» — отозвалась маркиза. Голос ее был совершенно спокоен, однако в нем была нужная доля заинтересованности. «Я пошла к нему в ателье за своими карточками, — говорила мисс Клей, — и увидела, что там закрыт. Двери заперты, жалюзи спущены. Мне это показалось странным. Я зашла в аптеку по соседству и спросила, откроется ли магазин после чая. Мне сказали, что не откроется. Мадемуазель Поль слишком расстроена. Она сейчас находится у своих родных, которые о ней заботятся. Я спросила, в чем дело, И мне ответили, что случилось несчастье. Мсье Поль утонул. Рыбаки нашли его тело на берегу, в 3 милях отсюда. Рассказывая о том, что произошло, мисс Клей все больше бледнела. Это известие, видимо, глубоко ее поразило. Глядя на ее испуганное лицо, маркиза почувствовала себя увереннее. — Как это ужасно! — сказала она. — А кто-нибудь знает, когда это случилось? — Я не могла расспрашивать. — В аптеке со мной были дети, — сказала мисс Клей. — Но мне кажется, что тело обнаружили вчера. Оно сильно обезображено. Прежде чем упасть в воду, бедняжка разбился о камни. Ужасно. Ужасно. Я просто не могу об этом думать. А бедная его сестра? Что она станет без него делать? Маркиза сделала ей знак замолчать, так как в комнату входили дети. Они пошли на террасу обедать, и впервые за эти 3 дня маркиза немного поела. К ней, как это ни странно, вернулся аппетит. Она сама не понимала, в чем дело. Может быть, в том, — подумала она, — что тайная тяжесть на душе перестала давить с такой силой. Он умер. Тело его нашли на берегу. Об этом уже все знают.